Понедельник, 10 июня, 9:16. Проснулся он голодным, но взбудораженным. День обещал много приятного. Келси Броган вчера не ходил, и теперь в глубине души спрашивал себя, не слишком ли огорчил этим старушку. «Хватит думать про бабку. На кой она тебе вообще сдалась?» К Фэйрбрайтам он тоже не заглядывал. Не хотел видеть, как они милуются. Его больше интересовало, что они будут делать, когда привычная жизнь пойдет наперекосяк. Броган сел, скрестив ноги у кухонной двери, и захрустел яблоком. Деревянную панель отодвинул, чтобы впустить свежий воздух. Он так привык к темноте, что солнечный свет резал глаза. «Жаркий нынче денек. На чердаке будет душновато». «Да, вижу». «Может, раздеться догола?» «Зачем?» «Просто так. Заглянуть к ним в таком виде, без трусов. Представляешь, как они удивятся? Вот будет весело». Такие шутки уместны только в подростковом возрасте. Позавтракав, Броган вернул доску на место, запер дверь и направился по ступенькам наверх. У Элси он ненадолго задержался, прислушиваясь к разговору снизу. «Элси, Тэмми приносила тебе вчера еду?» «Тэмми мне не нравится. Я хочу, чтобы ходила ты». «Ясно. Но мне, как и всем, полагаются выходные. И ты не ответила. Она приносила тебе еду?» «Ничего она не приносила. И ты тоже». «А я и не должна. Откуда тогда в холодильнике торт?» «Сама испекла». «Красивый получился. Но зачем? У тебя же диабет. Тебе нельзя сладкое». «Я съела только один кусочек». «Нет, Элси, не один. Там нет больше половины. И зачем-то торчит свечка». «Потому что этот случай был особенным». «Какой еще случай?» «Вчера был праздник». «Что за праздник?» «День рождения». «Нет, у тебя день рождения в сентябре». «А я разве говорила про себя? Я тут ни при чем». «У кого тогда?» «У Алекса». «Тупая корова, я ведь говорил тебе, нельзя было ей доверять». «И...» «А, поняла». «Правда?» «Да, я... Элси, слушай, тебе надо быть разумной». «Что значит разумной, по-твоему?» «Я о том, что надо больше думать о себе. Чаще выходить из дома, завести новых друзей». «Не нужны мне новые друзья», — фыркнула старуха. «Меня все устраивает и здесь. Нам с Алексом хорошо и вдвоем». «Да, конечно, ты только успокойся. Я просто хотела сказать, что есть много сладкого вредно для здоровья». «А я тебе сказала, что не ела сладкое». «Хорошо, Элси, раз ты так говоришь...» Наступило неловкое молчание, которое не решалось нарушить ни одна из сторон. Потом Элси сказала. «Я сделала ему подарок». «Подарок? Кому? Алексу?» «Да. Хотела отдать вчера, но он не пришел». «Ну да, он ведь и не...» Брогану показалось, что сиделка хотела сказать «он ведь и не придет», но вовремя одумалась. «Надеюсь, у него ничего не стряслось», — добавила Элси. «Думаю, тебе не стоит о нем переживать. Итак, что будем на завтрак?» Броган улыбнулся, до чего ловко сиделка сменила тему. Ей, видимо, было неудобно говорить про мертвых. Если бы она только знала, как близко ее подопечная и сама вчера подошла к порогу смерти. Броган оставил их наедине, хотя решил вечером все-таки заглянуть к Элси. Надо же забрать свой подарок. Он и не помнил, когда ему последний раз что-то дарили. Обычно Броган радовал себя сам, ценой чужих страданий. Он двинулся дальше. В доме Джека и Пэм задерживаться не стал. Из-за дьявольской псины пришлось вычеркнуть их из числа местных развлечений. Поэтому путь Брогана лежал прямиком на чердак Фэйрбрайтов. «Тут все по-другому». «Что значит по-другому?» «Сам смотри. Передвинуто с места на место. Они сюда лазили». «И что такого? Это их дом, имеют право». «Мне это не нравится. Это наше место». а они пускай сидят внизу. Броган хотел было отмахнуться, ну, лазили, и что такого? Но тут до него дошла вся шаткость его положения. В любой момент на чердак могут залезть чужие люди и обнаружить лаз, который он привык считать своей личной тропой. Слегка занервничав, Броган прислушался, чтобы убедиться, пустует ли дом, и лишь после этого спустился. В спальне запах коллет заставил забыть про все тревоги. Броган закрыл глаза, втягивая ноздрями ее аромат. Представил ее спящей, как она лежит, не подозревая о его присутствии. Возбуждение усилилось. Броган спустился на первый этаж. В кухонном ящике нашел свежую буханку хлеба. Аккуратно отодрал наклейку, стараясь ее не повредить, вытащил кусочек и запечатал обратно. Слегка поджарил хлеб, намазал его тонким слоем арахисового масла. Принялся есть сэндвич, прислонившись спиной к раковине, сам тем временем оглядывая кухню и прикидывая все возможности, которые может предложить ему дом, когда настанет пора свидеться с Фейербрайтами лицом к лицу. Взгляд упал на небольшую музыкальную систему в углу. Броган подошел и нажал на кнопку. Заиграла песня «I'm a Believer» группы Monkees. Клевая. В точку. Бессмертная классика. Броган невольно втянулся в ритм. Начал кивать в такт, потом подпевать. Слова песни удивительным образом подходили к его ситуации. Заставляли хоть на время забыть про коллет. Броган буквально растворился в песне, подпевая все громче и громче. И вдруг заметил, что по стене прямо перед ним прошла тень. Сперва Броган решил, что ему показалось, но тут сквозь музыку донесся шорох. Он торопливо пригнулся к полу. — Вот черт! — долбанный мойщик окон. — Видел нас? — Понятия не имею. Вряд ли. — Вали отсюда живее. — Как? Он меня увидит. — Тогда хотя бы выключи гребаную музыку. — Не могу. Отсюда не дотянуться, он меня увидит. Броган улегся на кафельном полу. Снаружи доносилась тяжелая поступь мойщика и плеск стекающей на землю воды. — Обычно начинают с верхнего этажа, да? — Да, так логичнее. — Потому что если он начнет с первого, то обязательно тебя увидит. — Знаю. — Тогда придется его убить. — Что? — Если он тебя увидит, надо будет его убить. — Заткнись, не увидит. Броган приподнял голову. Самую малость, чтобы выглянуть в окно. Прямо перед ним прошла темная фигура, и Броган снова прижался щекой к напольной плитке. Что-то с силой шарахнуло по стеклу, и за дверью хлынул целый водопад. Мойщик решил начать с первого этажа. — Музыку выключи! — А я что делаю? Броган подполз к столу. Вставать было нельзя. Мойщик работал с земли, орудуя телескопической щеткой, прикрепленной к шлангу с водой. Броган вытянул руку, нашаривая нужную кнопку. Но найти ее удалось не с первого раза. Только бы мойщик не увидел торчащую из-под стола конечность. Ползком Броган перебрался из кухни в коридор. Там стекло было только одно, во входной двери, вдобавок матовое. С облегчением выдохнув, он сел и привалился спиной к стене. — Теряешь хватку? — В смысле? — Слишком самоуверенно держишься. Ведешь себя неосторожно. Даже глупо. Дальше объяснять надо? — Понял. Можешь не продолжать. — Все ясно. — Точно? Броган подождал немного, слушая, как мойщик ходит вокруг дома. Когда на входной двери вдруг проступил темный силуэт, он невольно подтянул к себе ноги и затаил дыхание. Страха не испытывал, скорее компенсировал прежнее безрассудство. Мыльная губка влажно заскользила по стеклу, и резиновый скребок с визгом принялся собирать грязную пену. Потом уборщик занялся другими окнами. Вскоре он закончил. Хлопнула калитка. Броган расслабился. Встал. «Вот видишь, ничего страшного не случилось». И тут, словно бросая ему вызов, тень вернулась. замаячила на входной двери. По мере приближения к матовому стеклу окрасилась в цвета и обрела очертания человеческой фигуры. В дверь позвонили. Броган застыл, глядя на искаженную стеклом фигуру и гадая, когда мойщику надоест ждать оплаты. — Ты что, без подсказок не можешь? Давай, тащи его в дом. — Зачем? Он сейчас уйдет. Он не знает, что я здесь. — Да ты что? Прислушайся. Броган навострил уши. Мойщик окон тихонько насвистывал ту самую мелодию. — Он тебя слышал! — И что? — Чего ты ждешь? Он знает, что хозяева дома. Когда придет в следующий раз за деньгами, все им выскажет. Они поймут, что в доме кто-то был. Не станет он ничего говорить. Он даже не вспомнит. — Вспомнит, вспомнит. Открывай дверь. Тащи его. — Не выдумывай. У него оборудование, фургон. С ними что прикажешь делать? Впрочем, было поздно. Мойщик уже уходил, его тень тускнела, свист отдалялся. — Идиот! Надо думать, что творишь! Броган, сам не зная отчего, вдруг рассмеялся. — Чего ржешь? — Из-за тебя. Какой же ты все-таки паникер? Все нормально, ничего не случилось. — Да? Ну ладно. Посмотрим, что будет дальше. Броган встал, вернулся на кухню. Поднял с пола надкусанный сэндвич и доел, не зная, куда еще его деть. Вымыл нож для масла, убрал, смахнул и спустил в раковину все крошки, какие нашел. Под конец выдернул тостер из розетки, как было до его прихода. Закончив уборку на кухне, поднялся в спальню. Предстояло еще немало дел. Понедельник, 10 июня, 17:58. На свой пост он вернулся ближе к 6 вечера. Было жарко, ужасающе душно. Крыша весь день грелась на солнце, и чердак превратился в печку. Впрочем, Фейербрайты вот-вот вернутся, и тогда начнется настоящая жара. Услышав снизу первые звуки, Броган рассмеялся. — Ну же, Коллет, иди сюда, тебя ждет сюрприз. Она заставила себя ждать. Наверное, нарочно. Решила его помучить. Однако вскоре с лестницы донеслись шаги. Коллет вошла в спальню. Сбросила туфли, села на кровать и потерла ступни, будто те неимоверно ныли. А у нее красивые ноги. — Вот фетишистом заделался. — Просто сказал. Такие тонкие, изящные. Я бы с удовольствием сделал ей массаж. Что-то я начинаю за тебя бояться. Коллет встала и принялась раздеваться. Броган любил такие моменты. Хотя на сей раз думал о другом. Она сняла юбку, затем блузку. Броган все сильнее возбуждался. Он знал, что последует дальше. Коллет подошла к комоду. Наверное, хотела достать джинсы с футболкой или леггинсы. Что-нибудь удобное для дома. Она открыла ящик и ахнула. Брогану пришлось зажать рот руками, чтобы не ахнуть самому. Со своего места он мог видеть содержимое комода. Поверх одежды были разложены фотографии умершего жениха. Коллет робко взяла один из снимков. Принялась разглядывать, словно не узнавая. Открыла другой ящик, третий. Фотографии были повсюду. Коллет вскрикнула и попятилась к двери, позабыв, что по-прежнему держит снимок. — Нет, — выдохнула она. — Нет. — Думаю, ей понравился твой маленький сюрприз. — Мне тоже так кажется. Коллет заплакала, глядя то на фотографию в руке, то на распахнутый комод. — Что происходит? — шепотом спросила она. — Зачем? Зачем ему это надо? — Как думаешь, она про Мартина или про Джереми? — Не знаю. Скоро увидим. Броган услышал, как к дому подъехала машина. Сейчас начнется самое интересное. При звуке отпираемой двери Коллет будто ожила. Бросилась к комоду, вытащила из-под фотографии первую попавшуюся одежду и, разложив снимки, как было, поспешно оделась. «Видимо, будет ссора». «Да, нелегко говорить серьезно, когда стоишь в одном белье». «Дорогая, ты дома?» — крикнул снизу Мартин. Коллет открыла дверь спальни. «Ты не мог бы подняться на минутку?» Прошла в середину комнаты, скрестила на груди руки и принялась ждать. Вскоре появился Мартин. «Что такое?» Коллет махнула рукой в сторону комода. «Вот, сам посмотри». Мартин подошел ближе. «Не понимаю». «Там фотографии, Мартин». «Да, я вижу. Но не понимаю, зачем ты их так разложила?» «Я как раз хотела спросить о том же самом тебя». «Что за бред? Я тут ни при чем». «Я их не раскладывала, Мартин. Значит, это сделал ты. И я хотела бы знать, что за игру ты, черт возьми, затеял? Чего ты добиваешься?» Мартин молча уставился на нее. Покачал головой. «Знаешь что? Надоело. Я только вернулся с работы, устал и хочу есть. Мне не до твоих истерик». Он шагнул было к выходу, но Коллет схватила его за руку и развернула лицом к себе. «Не уходи! Не смей! Я хочу знать, что ты задумал!» «Что значит задумал? Что за бред ты несешь?» Коллет ткнула пальцем в сторону ящиков. «Я про эти фотографии с Джереми. Вчера я нашла одну в книге, теперь в комоде. Но сами по себе они оказаться там не могли, кто-то их туда положил». «Это был не я». «Не ты? А кто тогда, по-твоему? Кто-то вломился к нам в дом, разложил фотографии и тихонько ушел?» «Разумеется, нет. Я думаю, это сделала ты». Коллет в отчаянии всплеснула руками. «Я? Но зачем мне это надо?» «Понятия не имею. Может, ты на нем зациклилась». «Зациклилась? Что значит зациклилась? Я о нем даже не вспоминала до последнего времени». «Но это не значит, что ты не думала о нем подсознательно. Такое бывает. Может, ты не сознавала, что достаешь его фотографии». «Что? Постой-ка, не надо. Да, я расстроена, но я не больная. И я бы знала, если бы брала в руки эти снимки». «Ну, раз ты так уверена...» «На что ты вообще намекаешь?» «А вариантов остается не так уж много. Кто сегодня ушел первым? Я. Кто пришел последним? О, тоже я! Надо же, как получается! Тогда позволь спросить, в какой момент я успел бы заморочиться с сюрпризом и распихать по всему комоду фотографии твоего бывшего?» Это сбило с Коллет лишнюю спесь. «Ты мог заехать днем?» «Серьезно? Потратить весь обеденный перерыв, приехать на другой конец города, разложить фотографии, а потом рвануть обратно? И какие у меня были мотивы?» У Коллет неуверенно вытянулось лицо. «Не знаю». «Скажи, к чему мне вообще вытаскивать фотографии? Вся эта история давно в прошлом. Не хочу о ней вспоминать. И уж определенно вмешивать того парня в наши с тобой отношения. Даже не знаю, зачем ты вообще хранишь его снимки. Тебе понравилось бы, если бы я держал целую коробку фоток своих бывших подружек?» «Мартин, он был не просто приятелем. Я собиралась за него замуж. Любила. А эти фотографии — все, что от него осталось». «Что ж, видимо, ты любишь его до сих пор». Коллет опешила. «Что?» «Ты не можешь его отпустить. Сознательно или нет, но ты по-прежнему его любишь. Поэтому держишь при себе эти фотографии. Я не психолог, конечно, но, видимо, твой разум стирает часть воспоминаний из-за чувства вины». Коллет рассвирепела уже всерьез. «Поверить не могу. После всего, что у нас было, после того, как мы все проговорили и разложили по полочкам, я же объяснила, что случилось с Джереми и как это на меня повлияло. И ты по-прежнему обвиняешь меня в измене?» «Не физической, разумеется, но здесь...» Мартин постучал себя по виску. «Здесь тоже считается. Или не знаю, чем еще можно объяснить твое поведение». «Ах, не знаешь. А не пойти бы тебе куда подальше, потому что мне надоело. Я не чокнутая, и я тебе не изменяла. А если ты собираешься и дальше меня оскорблять, то лучше иди к черту». «Отлично, так и сделаю». Мартин повернулся и решительно вышел из комнаты. Коллет захлопнула за ним дверь. потом открыла ее и шарахнула еще раз, уже громче, чтобы Мартин наверняка услышал грохот. Затем села на кровать и закрыла лицо ладонями. Расплакалась, шмыгая носом, но через минуту резко опустила руки и встала. — Я не чокнутая! — объявила она пустой комнате. Подошла к комоду, собрала фотографии. Села на краешек матраса и, принявшись их листать, тихо спросила. — Джереми, что вообще происходит? Какого черта тут творится? Вернулась к комоду, запихала фотографии обратно в коробку, подошла к двери, постояла немного, словно раздумывая, не спуститься ли за Мартином. Потом попятилась, закусив ноготь. — Не знаю, что ты затеял, Мартин, — прошептала она. — Но ничего не получится. Броган улыбнулся. Он был с ней не согласен. — Еще как получится. Десятое июня. Понедельник. 19:28. Дверь открылась, и в спальню робко, словно в ожидании выстрела, заглянул Мартин. Колет лежала на кровати в позе эмбриона и даже не повернула к мужу голову. Тот подошел и осторожно сел рядом. «Я приготовил ужин». Колет не ответила. «Кол, я приготовил ужин. Пойдем поедим». «Не хочу». Мартин помолчал. «Это болоньеза. Ты же любишь болоньеза». А еще чесночный хлеб с сыром. Да, многовато углеводов, но иногда можно позволить себе вкусненького. Не хочу есть. Почему? Я очень расстроена. Мартин подождал немного и решил зайти с другой стороны. Тебе надо поесть. Грусть съедает много калорий. Это не смешно. Коллет подняла голову и посмотрела на мужа. Сверху Броган видел, как блестят ее мокрые щеки. — Серьезно, — прошептала она. — Я не понимаю, что здесь происходит. Мартин беспомощно пожал плечами. — Могу сказать одно. Я эти фотографии не трогал. Колет пристально уставилась ему в глаза, словно выискивая в них признаки обмана. — И я тоже. — Ладно, верю. — Правда? — Разумеется. Раз ты не помнишь, как брала их... — Нет, Мартин, вопрос не в этом. «Помнить тут нечего! Я их не брала! Ясно тебе?» Тот покорно вскинул руки в знак капитуляции. «Хорошо. Прости, я неудачно выразился. Но тогда я не знаю, в чем причина. Сегодня в доме были только ты и я. Даже если каким-то чудом в дом залезли воры, не сломав замки, на кой им перекладывать древние фотографии? В этом нет смысла». «То есть ты по-прежнему считаешь, что это была я, да?» Колет снова отвернулась. «Нет, я этого не говорил. Слушай, давай просто забудем, а пойдем ужинать. Я есть хочу». «Иди ешь. Я тебя не задерживаю». Мартин взял ее за плечо. Колет даже не дернулась. «Ну же, Кол, это просто старые фотки. Какой в них смысл?» «До этого ты говорил по-другому. Утверждал, будто я по-прежнему люблю Джереми». «Я не так выразился. Знаю, был неправ». Давай просто спишем это на всякие необъяснимые странности жизни, как НЛО, например, или Бермудский треугольник. Или призраки. Что? Колет снова подняла голову. Ты к этому клонишь, да? Хочешь списать все на потусторонние силы? Что, мол, Джереми восстал из мертвых и теперь преследует меня, потому что я не спасла его от гибели? Ничего подобного. Мартин, это не смешно! Не надо меня запугивать! Я и не думал. Наверняка есть рациональное объяснение. Только я еще не знаю, какое. Ясно тебе? Мартин сдался. Ясно. Я просто хотел поднять тебе настроение. Не напугать, а наоборот. Никакой это не призрак. Я в них даже не верю. Это просто странное происшествие. Давай забудем, а? Колет снова повернулась к нему спиной. Кол, пойдем ужинать. Спустимся, поговорим о чем-нибудь другом. Выпьем по бокалу вина. Я расскажу тебе про своих сегодняшних клиентов-идиотов. Хорошо? Согласна?» Коллет, выждав немного, все-таки ответила. «Я сейчас спущусь. Умоюсь только». Мартин просиял. «Отлично. Пойду пока накрою на стол». Он наклонился, поцеловал ее в щеку и погладил по плечу. Открыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал. Встал и направился к выходу. В дверях замешкался и искоса глянул на жену. Когда он ушел, Коля тоже поднялась. Встала возле комода и простояла там целую минуту. Потом вдруг подняла голову к потолку. Броган отшатнулся от глазка. — Она тебя услышала? Поняла, что на чердаке кто-то есть? — Нет. Постой-ка. Он снова заглянул в глазок. Коллет по-прежнему смотрела вверх, но не в его сторону. Ее взгляд был устремлен в другую точку. — Джереми, — прошептала она, обращаясь к небесам. — Ты меня слышишь? Броган ощутил ребяческий порыв ответить ей, взвыть в лучших традициях призраков. Коллет опустила голову. — Не будь дурой. Буркнула она под нос и вышла из комнаты. Броган улыбнулся. Семена посеяны. Осталось лишь их взрастить. Понедельник, 10 июня, 22:07. Броган опять занял свою излюбленную позицию. Он ненадолго наведался в свою берлогу размять мышцы и передохнуть, но вернулся, опасаясь пропустить хоть одну сцену из разыгрывающейся внизу драмы. Правда, очередной акт выдался до нельзя скучным. Фейербрайты легли рано, около 10:30, но в постель их привела отнюдь не похоть. Мартин старательно делал вид, будто не происходит ничего необычного, но Коллет была заметно не в настроении. Она отвечала вежливо и сдержанно. Приняла душ, в ванной переоделась в ночную рубашку, а когда вернулась, легла и сразу выключила свет. Мартин пожелал ей спокойной ночи и, услышав в ответ лишь какое-то бурчание, мотнул головой и погасил свою лампу. — Помнишь? — Что? — Эту атмосферу в доме, когда никто не хочет с тобой разговаривать. Чувство, что ты, несмотря на всю заботу, с тем же успехом мог бы жить совсем один. Помню. Молчание ранит сильнее любых слов. Броган дождался, когда парочка крепко уснет, потом ушел. Ты понял, как тебе повезло? В смысле? Коллет сказала Мартину, что тот мог приехать днем с работы. И что? Сам подумай. Если мойщик все-таки расскажет, что слышал радио или видел кого-то в доме, Коллет сразу подумает на мужа. — Точно. И все же твоего безрассудства это не оправдывает. Броган открыл люк в доме Элси и спрыгнул на пол. Проходя мимо спальни, он услышал храп, но решил не тревожить хозяйку. Вместо этого сам спустился на кухню в поисках еды. Найденный в холодильнике мясной пирог засунул в микроволновку. Конечно, лучше подогреть в духовке, чтобы тесто не стало клейким, но задерживаться у Элси не хотелось. Пока ждал пирог, вывалил в тарелку банку фасоли и поставил рядом с микроволновкой, чтобы тоже подогреть. Распечатал свежую буханку хлеба, вытащил два ломтика и принялся намазывать их маслом. Только сейчас Броган понял, как сильно проголодался. Теперь набьет желудок и не уснет до самого утра. Хотя внутренние часы и без того давно сбиты. И вообще, разумнее спать днем, когда заняться совершенно нечем. В дверях кухни вдруг материализовалась Элси. От неожиданности Броган чуть было не выронил тарелку, которую нес к столу. «Чтоб меня!» — буркнул он. «Алекс!» Не смей выражаться. Раньше ты себе такого не позволял. Прости. Ты права. Он продемонстрировал ей тарелку. Надеюсь, ты не против, что я тут хозяйничаю. Проголодался. Надо было разбудить меня. Я бы сама приготовила. Что-нибудь нормальное. Не хотел себя тревожить. Ты так сладко спала. Выспаться я всегда успею. Лучше повидаюсь с тобой. Кивнув, Броган указал в сторону стола. «Можно я уже поем?» «Конечно, ешь», — сказала Элси. «А то в конец отощаешь». Броган уселся и стал запихивать еду в рот. «Давай налью тебе чаю», — предложила Элси. «Запьешь хоть». «Спасибо». Пока закипал чайник, Броган чувствовал на себе ее взгляд. «Ты приходил вчера?» — спросила Элси. Нет, не смог». «Почему?» «Не всегда удается. Я прихожу издалека». Элси кивнула, будто приняв его слова за неоспоримую истину. «Мне вчера не спалось. Хотела сделать тебе подарок». «Точно, он и забыл. Прости, я хотел прийти, но не смог. Надеюсь, ты не очень расстроилась». «Очень, но все уже в прошлом. Ты ведь пришел? Ешь, потом принесу». Броган залпом проглотил содержимое тарелки и большими глотками выпил кружку дымящегося чая. Элси смотрела на него с умилением. «Господи боже, как же ты оголодал! А для десерта место оставил? Есть бисквит с кремом?» «Не откажусь», — ответил Броган. «Но, может, сперва...» «Что сперва?» — уточнила Элси. И в ее подслеповатых глазах мелькнул огонек. «Ты что-то говорила про...» «А, подарок. Да, было такое». Она встала. «Сейчас принесу». Шаркающей походкой Элси вышла из кухни. Сегодня она выглядела особенно хрупкой, словно ее унесет малейшим дуновением ветра. «Что ты делаешь?» «Она приготовила мне подарок». «И давно мы стали принимать подарки. Хочешь быть в долгу? Особенно перед теми, кого, возможно, придется убить». «При чем тут долги? Это на день рождения. Отдавать взамен ничего не надо». «У тебя не день рождения. Это у нее в башке все перемешалось. Совсем старуха сбрендила». «У каждого из нас своя реальность». «А я разве спорю? Просто хочу сказать, не слишком с ней заигрывай. Ты ведь знаешь, что бывает, когда тебе кто-то нравится. У тебя всегда отнимают любимые игрушки!» Элси вернулась, держа одну руку за спиной, вся в предвкушении. Она подошла вплотную к Брогану, и тот испугался, как бы старушку от возбуждения не хватил удар. «Это так, пустячок», — заговорила она. «Руки уже не такие проворные, как прежде. Весь день на нее потратила». Она вытянула руку и разжала паучьи пальцы. На морщинистой ладони лежал крошечный вязаный котенок, черно-белый. Глаза у него смотрели в разные стороны, усы получились слишком длинными, но это явно был котенок. «Вот видишь, хрень какая-то. Я бы и то лучше связал, хотя в жизни не брал в руки спиц». Броган смотрел на жалкую игрушку и удивлялся, почему до сих пор не чувствует обиды. Почему не видит в Элси подлую обманщицу, которую надо поскорее избавить от мук? «У тебя был такой в детстве», — сказала Элси. «Помнишь?» И тут Брогана осенило. Митси! Игрушка была до ужаса похожа на Митси. Он протянул руку, но дотронуться до котенка так и не рискнул. Уже давно Броган не испытывал страх, и это чувство казалось чужеродным. «Нравится?» — спросила Элси. «Это ведь... Откуда ты знаешь?» Томасу было тогда лет 9 или 10. Большую часть времени он проводил в одиночестве, даже когда рядом находились люди. Для них он оставался невидимым. Для них, но не для Митси. Митси вошла в его жизнь сквозь открытые двери сарая. Тяжелые тучи в тот день сеяли мелким дождем, словно желая обмануть тех, кто внизу, притвориться легкой моросью и потом обрушить весь свой груз людям на головы. Мальчикам Брогану нравилось глядеть на дождь. Если смотреть сквозь мерцающую завесу, мир казался другим, далеким, не таким страшным. Кошка, видимо, чуяла, что вот-вот вымокнет до последней шерстинки. Она шла к задней ограде сада, скорее всего, собираясь перепрыгнуть на ту сторону и поискать убежище. Увидев Брогана в дверях сарая, замерла. Уставилась на него пронзительно зелеными глазами. Принюхалась, ловя в воздухе следы его запаха. — Привет, — сказал ей Броган. — Как тебя зовут? Он думал, кошка убежит, но нет. Та осталась на месте, приглядываясь к незнакомцу, внезапно объявившемуся у нее на пути. Броган знал, что просидит в сарае до самого вечера, поэтому захватил с собой на ужин бутерброд. — Ты голодная? Он неторопливо присел на корточки, снял с бутерброда хлеб и вытащил кусочек ветчины. Хлеб отложил в сторону, а мясо протянул кошке. Подношение вызвало интерес. Она посмотрела в глаза Брогану и снова на еду. Шевельнула носом. Явно заинтригованная шагнула вперед. Вытянула шею, не рискуя подходить ближе. Броган отломил кусочек и бросил на мокрую траву. Кошка мигом его проглотила. «Ух ты! Проголодалась, да?» Он продолжал отщипывать кусочки ветчины и бросать их на землю, каждый раз все ближе и ближе к себе. В конце концов сумел дотянуться и погладить кошку. В ответ та выгнула спину и распушила хвост. Доев последний кусочек, решила, что пора уходить. Кошка ловко перемахнула через ограду в ту самую секунду, когда небеса разверзлись и хлынул дождь. На долгих летних каникулах, пока приемные родители были на работе, а он слонялся в одиночестве, Броган почти все время проводил в сарае, наблюдая за кошкой. Иногда та приходила, иногда нет. С каждым разом становилось все смелее и дружелюбнее, даже если ей не предлагали еды. Броган садился на пол, скрестив ноги, а кошка взбиралась ему на колени и мурлыкала. Убедившись, что это и впрямь кошка, а не кот, он дал ей кличку Митси, в честь питомца из кино, которое как-то видел по телевизору. Долгое время Митси была его единственным другом. Брайану и Дженнис он о ней не рассказывал. Знал, что ее обязательно отнимут, под каким-нибудь благопристойным предлогом, разумеется. Но на самом деле лишь за тем, чтобы его помучить. Для них такое было в порядке вещей. Однако всякой дружбе приходит конец. Броган сидел дома, когда с улицы донесся истошный визг. Он подскочил к окну и увидел, как за Митси гонится огромная рыжая кошка. Митси выбежала на дорогу прямо под колеса автомобиля. Водитель ее даже не заметил. С громким стуком Митси кувыркнулась в воздухе и упала в канаву, разом потеряв все свои 9 жизней. Броган в слезах выскочил, но было уже поздно. Его единственный друг валялся безжизненным мохнатым комком. — Совсем на нее не похоже. — Заткнись. — Цветом, да, но больше ничего общего. — Я сказал, заткнись. — Сынок, с тобой все хорошо? — спросила Элси. — Я... Это... Броган забрал у нее вязаную игрушку. Посмотрел в стеклянные глаза и резко встал. «Мне надо идти». «Алекс, подожди! Останься хоть на минуточку, прошу!» Но Броган уже уходил. Он слышал, как Элси умоляет его вернуться, съесть десерт, но все равно взбежал по лестнице и закрылся на чердаке. Уже через секунду он оказался в своем пустом логове. Зажег свечу и поставил перед ней игрушечную Митси, так что на стену упала тень. Уставился на нее, представляя кошку живой. Прошло не меньше минуты, прежде чем Броган понял, что по его щекам катятся слезы. — Вот, видишь, нечего любезничать со старухой. Она тебя мучает. — Нет, не мучает. Она хорошая. — Старая ведьма. Залезла к тебе в голову и вытащила самые плохие воспоминания. О том, что у тебя отняли. Нашла Митси, найдет и другое. Нет, она не такая. Тогда почему ты плачешь? Ответить Брогану было нечего. Он не мог объяснить. Мысли в голове путались. Было больно, да, но одновременно и сладко. Эти чувства совершенно не сочетались друг с другом и все же слились в идеальную комбинацию. Словно одно не могло существовать без другого. Боль и удовольствие. Горе и радость. Инь и янь. Митси была светом, ее гибель — тьмой. В такой мешанине Броган и рос. После Митси он подружился с другой кошкой, рыжей, той самой, которая за ней гналась. И хохотал потом, когда ее хозяева вопили, найдя у себя в саду изувеченный кошачий трупик. Так все и началось.